Глава 22. Утро началось не с пробуждения. Оно наступило, как продолжение бессонной ночи, тяжелой, будто налитой свинцом. Тело не отдыхало, мысли не отпускали. А в затылке будто бы остался след от руки, державшей голову в тисках до самого рассвета. Свет пробивался через полупрозрачные шторы, лениво обволакивая комнату в серовато-желтую дымку, в которой все казалось неестественным. Даже дыхание рядом. Сергей сидел на краю кровати, опустив ноги на холодный паркет, и смотрел на спящую Ольгу. На ней было тонкое шелковое одеяло, сдвинутое до пояса, темно-русые волосы разметались по подушке. Она спала на спине с приоткрытыми губами, с выражением неосторожного спокойствия, словно ничего в мире не происходило, словно все по-прежнему. В ее лице не было следов ночных страхов, тревог, ни малейшего намека на вину, и это раздражало еще сильнее. Взгляд Сергея задержался на тонкой ключице, на шее, на спокойном ритме дыхания, и все в ней казалось ему вымученной имитацией невиновности. Внутри что-то скреблось. Спит, потому что знает, что я не сплю. Он ощутил это кожей. Между ними больше не было ни доверия, ни единства, только осторожное сосуществование, которое держалось на последнем остатке приличия. Он поднялся, ступая босыми ногами по полу, словно идя по минному полю. Ни скрипа, ни шороха, только ритм собственного сердца, сбившийся за ночь, теперь звучал громче, чем шаги. На кухне все было слишком в порядке. Керамическая чашка стояла там, где должна, кофемашина на месте, даже сахар в стеклянной банке стоял ровно, как будто кто-то незримо поддерживал порядок, который не имел уже ничего общего с внутренним хаосом. Сергей налил воду в резервуар, включил машину и, пока та нагревалась, подошел к окну. Там, за стеклом, медленно оживал город. Тротуар вдоль сквера убирали дворники. Пара фигур в одинаковых оранжевых жилетах, метущих грязный снег с видом обреченных. Мимо прошла женщина с собакой. Телефон у уха, быстрый шаг. За ней мужчина в пальто с портфелем. И еще один, и еще. Слишком много людей для такого раннего часа. Он вглядывался в их лица, ловил мимику, тень взгляда, поворот головы. Один на секунду задержал взгляд в сторону их квартиры. Не случайно, не машинально. Воронин отступил от стекла. Сердце сжалось. Все контролируется, все наблюдается, все записывается. Он вернулся к кофемашине, зашумевшей ровно в тот момент, когда шаги в коридоре дали понять, кто-то проснулся. Сергей налил себе кофе, сделал глоток, обжег небо, но не отстранился. Боль была кстати, она якорила. Дверь на кухню распахнулась легким толчком, и появилась Виктория. С распущенными волосами, в длинной серой футболке, босая, с привычной небрежной грацией. Она улыбнулась отцу и сказала с легкой ноткой утренней нежности. «Доброе утро!» Он едва кивнул, не произнося ни слова. Губы чуть дрогнули. Не в ответ, а в попытке сдержать волну недоверия. Ее голос показался на полтона выше, чем обычно. Почему? Что она хочет скрыть за этой веселостью? Виктория прошла мимо, взяла стакан, налила себе воды. Спина прямая, движения легкие. Слишком легкие. Неестественные. Как у человека, знающего, что его наблюдают. Она что-то сказала про холодную воду и нервы, но он не услышал. Слушал только интонации. Она говорила, как актриса, которой поручили сыграть, дочь, не знающая ничего. Играла неплохо. Когда дверь снова открылась, Сергей вздрогнул. Александр появился молча, в белой рубашке и темных брюках с мобильным в руке. Он не поздоровался, просто прошел к чайнику, залил воду, достал пакетик зеленого чая. Молча. И лишь на секунду, ровно на секунду взглянул на отца. В этом взгляде не было ничего. Ни приветствия, ни раздражения, но в нем была усмешка. Едва заметная, однобокая, уголком рта, и она вонзилась в Сергея, как ледяной клинок. Он знает. Он издевается. Мысль вспыхнула мгновенно, обожгла темя. Александр ушел за стол, продолжая переписку в телефоне, будто ничего не произошло. Но Воронин больше не мог его не видеть. Этот взгляд не исчезал из памяти. Он сидел, сжимая чашку, чувствуя, как с каждой секундой мир вокруг теряет опору. За столом дочь, скрывающая слишком живую жизнерадостность. В углу сын, прячущий улыбки в телефон. Кто они теперь? Свидетели? Соучастники? Стражи, приставленные следить за ним под видом семьи? Последней в кухню вошла Ольга. Тихо, почти не слышно. Волосы собраны в хвост, лицо без косметики, взгляд потухший. Она прошла к чайнику, не произнеся ни слова. Достала кружку, поставила ее с осторожной точностью. Все в ее движениях кричало, не привлекая внимания. Но именно это и привлекало. Она избегала взгляда Сергея. Села за стол, склонившись над чашкой, будто растворяясь в ней. Это не была усталость, это была маскировка. Так ведут себя те, кто что-то скрывает, но уже не знает, как вести себя иначе. Сергей смотрел на нее, и его раздражение постепенно перерастало в настоящий ужас. Она знает, все знает, но молчит, как они, как все. Пальцы едва заметно подрагивали. Кофе остыл. На языке осталась горечь, но он не чувствовал вкуса. Комната словно сжалась. Воздух сделался густым и вязким, и Воронин вдруг понял, что перестал слышать разговоры за столом и различать движения окружающих. Он просто чувствовал нарастающее напряжение. Ощущал кожей, что вокруг него медленно разворачивается нечто, к чему он не имеет доступа, но обязан бы знать. И все же он сидел. С внешне спокойным видом, почти статуей, только глаза выдавали внутренний пожар. Они метались от лица к лицу, сканируя, отмечая, запоминая. Паника не кричала, она шептала. Густо, вязко, как сырой песок в горле. Эта кухня больше не казалась домом. Она была территорией наблюдения. Декорацией в спектакле, в котором он играл главную роль. Без репетиций, без текста, без возможности выйти из кадра. В этом утре не было ни света, ни надежды. Только подозрение, тяжесть и странная уверенность в том, что все вокруг не те, кем кажутся. Даже близкие. Даже самые близкие. Особенно они. Университет встретил холодом, бетонной серостью и какой-то странной сосредоточенностью пространства. Даже здание, казалось, дышало иначе. Как-то хрипло, медленно, будто внутри него происходило нечто такое, о чем лучше не знать. Сергей вышел из машины и, едва успев захлопнуть дверцу, застыл на месте. У обочины стояли две полицейские машины. Одна с включенными проблесковыми маячками, вторая без опознавательных огней, но с тем же гнетущим присутствием. У крыльца трое в черной форме, один в штатском с папкой под мышкой и еще двое, ходящих вдоль фасада. Один из них, молодой, с короткой стрижкой, останавливал студентов, задавал короткие вопросы, заглядывал в лица, будто ища в них что-то большее, чем слова. Профессор замер. Сердце забилось чаще, в горле пересохло, руки будто стали тяжелее, чем обычно. Он инстинктивно посмотрел вверх, на окна кафедры, и сразу понял, что зря. За стеклом мелькнула знакомая фигура. То ли лаборант, то ли аспирантка. Она быстро скрылась, но Воронин был уверен, узнала. Значит, скоро узнают все. Он медленно направился к крыльцу, стараясь идти уверенно, с тем привычным достоинством, которое годами нарабатывал взглядом, осанкой, манерой шагать. Но внутри все обрушивалось. Каждый шаг отдавался вибрацией в животе, пульсом в висках. Он чувствовал, как под подошвами подрагивает асфальт, как будто внизу пустота. К зданию подошел, едва удержав себя от бегства. Уже хотел было обойти полицейских стороной и войти через боковой вход, но из-за угла корпуса появился Роман Зотов. Воронину не нужно было всматриваться. Походка, манера держать руки, глаза, как линзы, высвечивающие самую суть. Все в следователе било по нервам. «Сергей Андреевич!» — окликнул он ровно, почти вежливо, но интонация была такой, что даже воздух, казалось, замер. Профессор остановился. Зотов шел быстро, с уверенностью хищника, знающего, что добыча слаба. Взгляд его был холоден, точен, цепок. Подойдя почти вплотную, он не подал руки. Лишь чуть склонил голову, будто бы в приветствии. «Вы, как всегда, вовремя», — произнес он, и в этих словах не было ни иронии, ни злобы, только тщательно выверенный тон. «Жаль, что не раньше». Сергей хотел что-то ответить, но рот пересох, горло сжалось. Он лишь чуть кивнул, не понимая, что именно означает этот жест. Вопрос, согласие или попытку избежать следующей фразы. Зотов смотрел прямо, не отрываясь, будто пытался просверлить взглядом дырку в его лбу. «Сегодня ночью в университетской квартире была найдена Кристина Самойлова». Начал он все так же ровно, будто читал с протокола. «Ваша аспирантка, если не ошибаюсь. Вы ведь одобряли ее кандидатуру для служебного жилья?» Сергею показалось, что его лицо стало холодным, как стекло. Он кивнул еще раз слишком быстро, слишком рефлекторно и сразу пожалел. Руки он держал в карманах, чтобы не видно было дрожи. Зотов сделал полшага ближе и, понизив голос, добавил. «Нашли в положении, как сказали бы раньше, компрометирующем, полностью обнаженное, на кровати. Позвоночник изогнут под неестественным углом, будто ее выгнуло изнутри. Губы приоткрыты, зрачки расширены. На лице...» — он сделал паузу. «Выражение, которое, признаться, сложно описать. Что-то между ужасом и облегчением. Будто ее убивал не человек. Будто то, что вошло в нее в ту ночь, не имело человеческой природы. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в момент полового акта. Мы еще не знаем, как именно ее убили. Тело почти не тронуто. Но такое выражение лица я за 20 лет ни разу не видел». Он говорил неторопливо, чуть наклоняясь, будто нашептывал это лично в ухо, и каждое слово проникало под кожу. Сергей стоял, не шевелясь, будто закостенел, только ухо горело, как от ожога. Ему хотелось повернуться и уйти, закрыться в кабинете, спрятаться в тишине, исчезнуть. Но Зотов продолжал. «Интересная деталь, Сергей Андреевич. Окно заперто изнутри. Замок на двери не сломан. Ключ был в замочной скважине. Никаких следов насилия. Ни единой царапины на теле. Даже ногти целы. Как будто она просто умерла от ощущения. Слишком сильного. Такого, которое никто не выдерживает». Воронин ничего не сказал. Он не мог. Губы двигались, но слова не рождались. Грудь вздымалась часто и мелко, будто он забыл, как дышать по-человечески. Зотов смотрел внимательно. Ему не нужны были ответы, он их уже знал. «Вы ведь были с ней близки?» — вдруг спросил следователь. «Не как полицейский, как тот, кто любит наблюдать за реакцией». Сергей посмотрел на него. В глазах не было ни страха, ни гнева, только пустота. Он понимал, каждое слово сейчас — ловушка, каждый ответ — веревка на шею. Лучше молчать. Зотов хмыкнул, как будто удовлетворенно, и отступил на шаг. «Начальство приказало держаться от вас подальше, формально, официально. Но знаете...» — Он чуть склонил голову. «Я все равно до вас доберусь». Он не повышал голос, не прибегал к угрозам, просто смотрел. И этого взгляда было достаточно, чтобы Воронин ощутил, как в желудке скапливается что-то тяжелое, липкое, будто свинец, и поднимается к горлу. Воронин слушал, не в силах прервать, словно прикованный к месту тяжелым невидимым грузом. Слова Зотова врезались под кожу, не как звук, как наждачная пыль, оседающая в легких. Казалось, будто комната вокруг стала меньше, теснее, как будто стены медленно пододвигались, выжимая из воздуха кислород. С каждым новым фрагментом описания, с каждой деталью, произнесенной нарочито спокойно, внутри росло липкое, обволакивающее чувство. Ни страха, ни боли, а тошноты, как от чего-то несоответствующего природе. Как будто организм сам сопротивлялся мысли, что такое возможно. И тем не менее происходило. Под ложечкой потянуло тяжелой слабостью, ладони вспотели, а дыхание стало неровным, с короткими, прерывистыми вдохами, словно он только что выбрался из воды и не успел отдышаться. Зотов смотрел внимательно, но уже не как следователь, как хирург, наблюдающий за реакцией пациента на укол. И когда все было сказано, когда последняя фраза легла в тишину, он наклонился чуть ближе и произнес негромко, почти ласково, почти шепотом. «Начальство запретило даже приближаться к вам, Сергей Андреевич, но я все равно до вас доберусь. Я знаю, что вы за всем этим стоите». Губы Зотова не дрогнули. Лицо оставалось нейтральным, как у человека, привыкшего говорить страшные вещи без интонации. Взгляд был прямой, прозрачный и оттого невыносимо тяжелый. Он не угрожал, констатировал. И в этом было хуже всего. Воронин не ответил, не сдвинулся. Лишь кивнул чуть заметно, как бы принимая это в качестве части реальности, которой невозможно избежать. Он стоял, пока Зотов не развернулся, не кивнул коротко кому-то в стороне и не исчез среди фигур у фасада. Все вокруг разом вернулось в движение. Голоса студентов, шаги, шелест пакетов, но все это звучало так, будто бы было пропущено сквозь фильтр, заглушено стеной. Мир не был прежним. Он не знал, как преодолел оставшиеся шаги. Только потом понял, что оказался в здании, миновал вахту, прошел мимо преподавателей, не обменявшись ни словом, ни взглядом, будто все происходило не с ним. Рука сама открыла дверь его кабинета, тело само вошло внутрь и тут же, как только дверь захлопнулась, запер ее на ключ. Сергей остался в полной тишине. Комната казалась другой. Мебель расположена так же, но все казалось смещенным, неправильным. Он стоял спиной к двери, не двигаясь, чувствуя, как по позвоночнику сползает липкий холод. Ноги подгибались, казалось, если сесть, больше не встанешь. Он прислонился лбом к панели, обхватив себя за плечи, и только теперь позволил себе шепнуть. Почти беззвучно, с хрипом. «Они знают. Теперь они точно знают». Фраза повисла в воздухе, будто не он ее произнес, а кто-то рядом. А потом тишина. Только собственное дыхание, такое неуверенное, будто его нужно учиться заново. Телефон долго не поддавался. Казалось, что даже техника сопротивляется его намерениям. Пальцы дрожали не от холода, не от слабости, а от переизбытка напряжения, которое заполнило тело и теперь искало выход, прорываясь в самых тонких, самых уязвимых участках. Экран, как назло, не срабатывал сразу. Контакты расплывались перед глазами, словно кто-то вмешался в систему и хотел помешать дозвону. Но все же он нашел нужную строку. Раздался первый гудок, потом второй. Каждый звучал дольше и громче, чем позволял его внутренний покой. Он ходил по кабинету короткими сжатыми шагами, будто боялся выйти за какую-то невидимую границу, где начнет кричать. Тело било мелкой дрожью, грудь сжималась, голос застревал где-то в горле. Было трудно не дышать в трубку. Слишком сильно поднималась и опадала грудная клетка. Он хотел, чтобы ответили сразу и одновременно, чтобы никто не ответил. На четвертом гудке голос Алены прозвучал неожиданно ясно. «Да?» Он замер. Сердце подпрыгнуло, и в эту секунду в голосе прорезалась ломкость. «Алена, прости, мне нужно тебя видеть. Срочно!» Пауза с той стороны была короткой, но наполненной вниманием. Она не задала лишних вопросов, не уточнила, в чем дело. Только голос чуть потеплел и стал тише, словно накрыл его изнутри. «Где ты?» «В университете», — выдохнул он. «Я не могу. Здесь все... Я...» Слова слипались, как во сне, когда пытаешься кричать, но голос уходит куда-то в горло, не доходя до губ. Он сжал телефон крепче, будто от этого зависело. Услышит ли она смысл за обрывками фраз? «Я рядом», — ответила она мягко, без напряжения. «Тут есть кафе в переулке за лекторием. Ты знаешь его. Там почти никого не бывает. Я сейчас подойду. Жди». Он не ответил. Просто отключил. Вслушивался в тишину, будто в ней могло сохраниться ее дыхание. Теперь нужно было только дойти. Не упасть по пути. Не разучиться быть внешне живым. Не выдать то, что внутри все уже почти разрушено. Кафе было тем самым, что всегда оставалось в тени. Чуть в стороне от основного потока студентов и преподавателей, с видом на переулок, где никто не задерживался дольше пары секунд. Внутри было тихо. За стеклянной стойкой скучал бариста, перелистывая экран планшета. Возле окна сидела одинокая девушка с ноутбуком. Больше никого. Воронин вошел и сразу заметил Алену. Она уже ждала. Сидела у дальнего столика, спиной к окну, руки сложены на коленях, взгляд спокойный, но сосредоточенный. Он подошел медленно, как будто в этой дистанции был весь смысл дня. Сел напротив, ничего не говоря. Алена молча оценила его лицо, взгляд, в котором смешивались изнеможение, вина и что-то, напоминающее бездомную усталость. Щеки впали, под глазами залегли синие тени, кожа стала бледнее, чем обычно, а губы сжались так, будто любое слово могло стать последним. «Спасибо, что пришла!» Голос прозвучал тише, чем он рассчитывал, и сам себя не узнал, хриплый, выдохшийся, сдавленный. Алена кивнула почти незаметно, смотрела прямо, не отводя взгляда. «Что случилось?» Спросила не резко, не требовательно, но с тем оттенком, в котором уже была готовность выслушать больше, чем она готова понять. Сергей отвел глаза. Пальцы слегка задрожали. Он сцепил их на столешнице, словно собирался прочесть молитву. «Ты ведь слышала? Самойлова!» Он запнулся, вдохнул и продолжил уже быстрее. «Это не случайность. Это не просто смерть. Это... Она была следующей, и я знал. Я чувствовал, что все идет именно к этому. И все равно не смог ничего сделать». Он наклонился ближе, будто боялся, что за стенами кафе его кто-то подслушает. Хотя там была тишина, и кофемашина уже давно умолкла. «Сначала Алла, потом Диана, потом Сомов, Нестеров, Глебов, Новиков, теперь Кристина». Это цепь, понимаешь? Это последовательность. И в центре ее я. Алена не перебивала. Взгляд ее не менялся, но в зрачках появилось то, что нельзя было не заметить. Напряженное сочувствие, смешанное с тревогой. Я не понимаю, как, но они умирают. Все, кто приближается ко мне слишком близко. Кто знает больше, чем нужно. Кто может что-то сказать, кому я что-то когда-то сказал. И я чувствую, как вокруг меня сужается кольцо, как все становится прозрачнее, будто кто-то снимает слои. Я больше не верю в случайности. Я больше не верю, что это просто жизнь. Это не совпадение, это система, и я ее центр, ее стержень, ее спусковой крючок». Он говорил быстро, но четко. В голосе не было истерики, только осознанный страх. Алена подалась вперед. «Ты хочешь сказать, что сам...» Начала она, но он тут же отрезал, не повышая голоса. «Я не знаю. Именно это и страшно. Я не знаю, я не помню. Иногда мне кажется, что я что-то делаю во сне. Иногда, что есть кто-то рядом, другой я. Тень, которая говорит вместо меня, дышит за меня, действует так, как я не посмел бы. И чем дальше, тем чаще я чувствую, что это не просто образы, что он существует, и он делает то, на что у меня не хватает воли, а потом возвращает мне пустоту». Он обхватил голову руками и медленно провел пальцами по вискам, будто хотел сжать череп, остановить мысли. «Я больше не доверяю никому, ни Ольге, ни детям, ни себе. Я уже не уверен, кто они, не уверен, кто я. Все рушится, Алена. Я просыпаюсь ночью и не помню, как лег. Прихожу в университет и не могу вспомнить, как ехал. Я смотрю в зеркало и вижу человека, который что-то скрывает от меня. Я не управляю своей жизнью. Я наблюдаю за ней, как будто изнутри стеклянной коробки». Алена молчала. Лицо ее стало серьезным, взгляд переместился на его руки, на дрожащие пальцы, на побелевшие костяшки. Она накрыла его ладони своей, медленно, без лишнего жеста, просто положила руку сверху, как будто ставила якорь. «Тебе нужна помощь, Сергей», — произнесла она мягко, но очень уверенно. «Ни поддержка, ни разговоры. Настоящая профессиональная помощь. То, что ты рассказываешь, не бред. Это состояние, в котором многие теряются. Это не приговор. Но если ты продолжишь держать это в себе, оно тебя разрушит. Ты говоришь, что боишься себя. Это уже достаточно, чтобы перестать пытаться справиться одному. Это уже сигнал, что пора вызывать кого-то, кто знает, как пройти по этой трещине. Один ты не выберешься». Воронин не ответил. Смотрел на ее руку, на тонкие пальцы, на неподвижность, в которой вдруг возникла какая-то опора. Воздух между ними стал гуще, плотнее, но впервые за долгое время в этом воздухе не было угрозы. Только возможность. Очень далекая, очень зыбкая, но все же возможность. Алена чуть сжала его ладонь, будто проверяя, осталась ли в нем еще связь с реальностью, и произнесла, тихо, с той мягкой настойчивостью, которая не терпит возражений. «Сергей, я долго думала, стоит ли тебе об этом говорить, и все откладывала, потому что боялась, что ты воспримешь это как слабость. Но сейчас, глядя на тебя, я понимаю, если я не скажу, это будет преступление. Есть один человек. Он не врач в классическом смысле, не психотерапевт с кабинетами в дорогих клиниках. И уж точно не специалист по когнитивной реструктуризации, но он помогает. Его зовут Владлен Серебров. Он работает иначе, на грани. Он между. Не психиатр и не эзотерик. Или и то, и другое сразу». Сергей поднял глаза медленно, с трудом, будто взгляд давался ему с усилием. Он смотрел на нее, не перебивая, но напряжение в лице нарастало. Губы чуть поджались, щека дернулась. «Ты предлагаешь мне пойти к какому-то шаману?» Голос прозвучал глухо, в нем не было раздражения, но скепсис проступал через каждое слово. «Я ученый, Алена. Я преподаю биологию, преподаю ее 30 лет. Я не могу воспринимать всерьез людей, которые говорят о поле, вибрациях, энергиях и прочей оккультной белиберде. Мне нужна помощь, да, но не бред. Я не хочу, чтобы надо мной водили ладонью и вглядывались в ауру». «Он не такой», — спокойно ответила она, не убирая руки. «Я была у него сама. Это не выглядит как сеанс с бубнами. Он говорит мало, задает вопросы очень простые. Но после этих вопросов ты перестаешь спать спокойно. Не потому что пугаешься, а потому что начинаешь вспоминать. Сначала мелочи, потом то, что вытеснил, то, что не хотел признавать. А потом наступает момент, когда ты уже не можешь это игнорировать. Он не лечит. Он открывает двери, которые ты сам запер. Это страшно. Но, может быть, именно этого тебе сейчас и не хватает?» Воронин отвел взгляд. Откинулся на спинку стула. Выдохнул, будто выжимая из легких не воздух, а груз. «Алена, я не знаю, что со мной происходит. Я боюсь. Это правда. И, наверное, я дошел до той точки, где уже не имеет значения, как это называется. Бред, эзотерика, гипноз, метод Милтона Эриксона или просто тишина в комнате. Но я...» — он замолчал на секунду. «Я не верю. Ни в этих людей, ни в их технику, ни в то, что кто-то может заглянуть в мою голову и увидеть больше, чем я сам». «А ты думаешь, ты сам видишь все, что в ней есть?» — спросила она, наклоняясь чуть ближе. Голос стал тверже, но не грубым. В нем прозвучала забота, спрессованная в упрямство. «Ты правда веришь, что все, что с тобой происходит, объяснимо? Что все это только результат усталости, давления, кафедры, семьи? Смерти идут одна за другой. Ты чувствуешь, что внутри тебя есть кто-то, кто живет своей жизнью. Ты говоришь о голосе, о взгляде, о действиях, которых не помнишь. Сергей, ты уже давно за пределами клинической картины. Тебе не нужны таблетки. Тебе нужен кто-то, кто рискнет туда заглянуть». Воронин наклонился вперед, сцепил пальцы в замок, опустил лоб на руки и долго молчал. Он не думал, он чувствовал, как уходит сопротивление. Не потому что убежден, потому что устал. «Он поможет?» — спросил тихо. Не как профессор, не как мужчина. Как человек, у которого не осталось ни одного рычага управления собственной жизнью. Алена смотрела на него спокойно, нежалостливо, без иллюзий. «Он поможет тебе увидеть то, что ты отказываешься замечать. Не даст ответов, но откроет дверь, которую ты сам себе не откроешь. И, может быть, за ней не будет чудовища. А может быть, ты его уже знаешь. Просто еще не назвал по имени». Они ехали молча. Алена за рулем. Воронин на переднем сиденье, чуть сгорбившись, с напряженными плечами и взглядом, постоянно выскальзывающим за пределы стекла. Его глаза почти не задерживались на дороге, не следили за машинами, знаками, поворотами. Они словно искали в окружающем что-то, что двигалось параллельно, не физически, энергетически, преследование которого не видно. Вибрация угрозы, которая не оставляет ни в одном зеркале прямых отражений, но дает себя почувствовать затылком, поясницей, дыханием. Каждый раз, когда проезжала черная машина, он напрягался, как будто собирался прыгнуть. Когда мимо проходил человек в темной куртке, взгляд Сергея выхватывал его с такой яростью, будто тот был палачом. Он не говорил ничего, но все его тело выдавало готовность в любую секунду открыть дверь и выйти на ходу, если станет слишком страшно. Пальцы цеплялись за ремень безопасности, как за поручень на палубе тонущего корабля. Казалось, если отпустить, потонет. Алена вела аккуратно, с максимальной плавностью, будто чувствовала, каждое резкое движение может стать спусковым крючком. Она говорила негромко, не задавая вопросов, не требуя ответа. Просто создавая звук, за который он мог бы зацепиться, если вдруг станет невыносимо. «Там тихо», — сказала она в какой-то момент. «Всегда. Он не включает музыку, не держит телефоны на виду, не позволяет входить кому-то еще, кроме назначенного. Ты не услышишь лишних звуков, не почувствуешь давления. Он не будет смотреть на тебя, пока ты не заговоришь первым. У него нет блокнота, нет диагноза, нет заранее прописанного ответа. Он просто присутствует. И в этом все». Воронин не ответил. Только плечи дрогнули, будто тело попыталось встряхнуться. Лицо было неподвижным, но не от самообладания, от внутреннего паралича. Он не мог сформулировать, чего боится сильнее. Встречи с Серебровым или того, что тот может оказаться прав. Всю дорогу он следил за зеркалами. Через каждые пару кварталов оборачивался. Раз смотрел слишком долго на один и тот же «Шевроле», пока не понял, что тот свернул. В следующий момент заметил белую «Кию» и снова начал отслеживать траекторию. Он не верил в совпадение, сейчас особенно. Голова была переполнена сценами, которые могли быть сном, а могли быть действительностью. Разница между ними стерлась. «Мы почти приехали», — сказала Алена, когда свернули с центральной улицы. «Здесь обычно пусто. Люди считают, что это просто старая окраина. Дворы, гаражи, забытые скверы. Но именно здесь находятся самые точные адреса». Сергей не понял, что она имела в виду. Возможно, это была метафора. Возможно, просто способ подготовить. Он не спрашивал. Улица постепенно сужалась. Асфальт переходил в щебень, дома становились ниже, деревья гуще. Свет в машине стал желтым. Фонари были старые с мутными стеклами. Появилось ощущение, будто город остался позади. Даже воздух сменился. Не просто свежий, тихий. Пространство будто выдохнуло. Когда они остановились, Сергей увидел дом. Небольшой двухэтажный, из кирпича теплого оттенка. Фасад не новый, но ухоженный, без вычурности. Перед крыльцом гравийная дорожка, обрамленная кустами. Пара высоких елей замыкали границы участка. Ни заборов, ни камер, ни табличек. Лишь один тусклый фонарь у входной двери. Свет от него был не направленным, а рассеянным, словно специально создавал полумрак, где все видно, но ничто не акцентировано. Окна на первом этаже светились теплым желтым светом. Никаких занавесок, но и никаких силуэтов. Дом выглядел не заброшенным, не жилым, не официальным. Он был допустимым. Местом, в которое можно войти, если очень нужно, но не захочется остаться. Сергей смотрел на дом долго. Вглядывался, как в страницу книги, написанной чужими буквами. Он чувствовал, что если откроет дверь, не сможет выйти прежним. Внутри будет не просто человек, внутри будет что-то, что знает его. Он сжал руки на коленях, чтобы унять дрожь. Алена не торопила. Она выключила двигатель, но не сдвинулась с места. Несколько секунд они сидели в машине, как будто ожидали сигнала извне. И только потом она тихо произнесла: «Мы приехали. Дальше только ты». Дверь открыл сам Владлен Серебров. Он не произнес ни слова. Просто открыл, как будто ждал именно в этот момент, и посмотрел на них так, словно знал не только, кто стоит перед ним, но и с чем они пришли. Его лицо было спокойным, вытянутым, с тонкими чертами, где возраст не читался в усталости, а в знании. Волосы седые, небрежно убранные назад. Без тщеславия. Одет в льняную рубашку свободного покроя и мягкие темные брюки, которые скорее намекали на монашеское спокойствие, чем на желание произвести впечатление. Все его движения были плавными, как у человека, давно разучившегося торопиться. Он стоял в дверях, как на границе, которую никто не пересекает просто так, но и не удерживает силой. Глаза были серыми, глубокими, с тем особым блеском, который бывает у тех, кто давно перестал воспринимать чужие исповеди как что-то уникальное, но по-прежнему относится к ним с вниманием. «Сергей Андреевич», — произнес он мягко, без улыбки, но и без холодности, — «вы сделали правильно. Чем сильнее человек пытается скрыть правду от самого себя, тем быстрее эта правда разрушает его изнутри». Голос не был театральным. Не был намеренно глубоким, он просто звучал, как стук собственного сердца, когда остаешься в полной тишине. Беззвучный зов в самую суть. Воронин вздрогнул. Не от фразы, а от того, как она прозвучала. Словно ее кто-то уже говорил ему раньше, во сне или в уме, но он не успел тогда расслышать. Он посмотрел на Алену, как будто ища подтверждение, что это все действительно происходит. В ее взгляде было ровно то, что и в его — тревожное узнавание. Серебров видел их насквозь еще до того, как они вошли. Хозяин дома отступил в сторону, пропуская их внутрь. Никаких приветствий, никаких «проходите, раздевайтесь, чувствуйте себя как дома». Все было тихо, настоящее. Дом пах деревом и чем-то теплым. Не ладаном, не маслом, а скорее сухими травами, чуть влажным воздухом и мягкой затхлостью книг, стоящих слишком долго на полках. Свет внутри был тусклым, но не мрачным. Скорее, деликатным, как у людей, которые боятся испортить что-то ярким вмешательством. Он провел их по короткому коридору, никуда не заглядывая, не оборачиваясь. Казалось, ему не нужно было удостоверяться, что они идут за ним. Он знал, он вел. За дверью оказалось помещение, в котором не было ничего лишнего. Кресло с высокой спинкой, деревянный стол, низкая лампа с матовым абажуром, плотные шторы, полностью отрезающие комнату от улицы. Ни картин, ни часов, ни книг на виду. Только пространство, созданное для того, чтобы не мешать. Владлен указал на кресло. «Прошу», — произнес он, снова без формальности. И посмотрел не на Алену, а прямо на Сергея. Не пристально, не из-под лобья, просто открыто. Как смотрят те, кто ничего не собирается скрывать и не ждет этого от другого. Воронин опустился в кресло медленно, будто садился не на мебель, а на место, из которого уже не встанешь тем же. Его ладони были влажными, дыхание сбивалось, в груди тянуло, как от приближающейся болезни. Он ощущал, что между ним и этим человеком нет ничего, кроме того, что он принес с собой. И именно это было страшно. Алена села чуть поодаль, ближе к двери, не вмешиваясь, не стремясь участвовать. Она была здесь, как связующее звено, но больше не навязывала свое присутствие. Ее роль закончилась на пороге. Серебров не открывал блокнота, не делал записей, не задавал привычных вопросов вроде «чем могу помочь?». Он просто смотрел и молчал. Молчание длилось достаточно долго, чтобы Сергей ощутил, как в нем поднимается желание говорить. Не потому, что нужно, не потому, что спросили, а потому, что тишина стала зеркалом, в котором отразилось все, что он пытался не видеть. Он провел рукой по лицу, вдохнул через нос и, все еще не поднимая взгляда, начал говорить. Все началось с одной женщины, Алла. Она была мне близка, и она умерла. Не случайно. И я не помню точно, что тогда думал, но с того момента началось ощущение, что вокруг меня стирается все живое. Появляется кто-то другой или что-то, я не знаю. Я не понимаю, где заканчиваюсь я и начинается он. Если он — это не я, а если я — это он, тогда все, что случилось, уже нельзя оправдать. Голос дрогнул. Воронин поднял глаза, и в этот момент впервые взгляды пересеклись по-настоящему. Внутри этого взгляда была пустота, ждущая, чтобы ее чем-то заполнили. Владлен не кивнул, не подбодрил, не дал утешения, только слушал. И именно поэтому Воронин продолжил, потому что теперь отступать было уже невозможно.